Мост. Мост, причудливо выгнувшись над Геллеспонтом, напоминал спину готовящейся к прыжку пантеры. Он был прекрасен в своей неправдоподобности, легкости и красоте. Дараявуш, впервые его узрев, замер с полуоткрытым ртом. И только через несколько мгновений, опомнившись, он оглянулся и, отыскав в свите мелитянина Гестиэя, подозвал его к себе. «Скажи», — спросил он, — «я буду первым, перешедшим из Азии в Европу по суху». «Первым из царей», — отозвался мелитянин, — «ибо первыми по этому мосту прошли строители, мегарец Эвполин и его помощник-самосец Мандрокл». «Пусть они ко мне подойдут», — распорядился Дараявуш. Гестий почтительно склонил голову. «Этой чести может удостоиться только Мандрокл. Месяц назад Эвполин был злодейски убит одним из тех, кто не хотел видеть тебя в Европе». «Убийцу нашли?» «Нет, он скрылся». «Тогда передай казначею, чтобы он выдал самосцу Мандроклу столько золота, сколько он сумеет унести». «Мандрокл просит разрешения заказать картину с изображением твоего перехода по мосту и передать ее в храм богини своего острова на всеобщее обозрение». «Мне это угодно. Пусть закажет лучшему из художников». С этими словами Дараявуш дал знак возничему колесницы Ахурамазды. Тот дернул вожжи, и 8 белых, как молоко, нисейских коней двинулись по мосту, высоко поднимая копыта. Затем понесли царский стяг, золотого орла, широко распростертыми крыльями. Царя перенесли в Европу на золотом троне и поставили таким образом, чтобы его могли видеть проходящие по мосту, и сам он мог наблюдать за движением войска. Первой двинулась царская гвардия бессмертных, цвет армии, ростом как на подбор, с копьями, украшенными золотыми шарами, с луками и колчанами из листового золота. Впереди гвардейцев шел Мегабас. Перейдя мост, он остановился рядом с царским троном. Персов вел Атана. Они были вооружены большими луками с камышовыми стрелами и защищены плетеными щитами. На правом боку у каждого висел акинак в серебряных ножнах. Медийцев, имевших тоже вооружение, вел Гаубарава. За ними шли ассирийцы в панцирных и остроконечных шлемах, сплетенных из полосок меди, кто с деревянными палицами, снабженными железными шишечками, кто со щитами и копьями. У киликийцев были круглые кожаные щиты и короткие кривые сабли. Ликийцы и корейцы помахивали серпами на длинных рукоятках. Белолицых бактрийцев отличали высокие барашковые шапки, украшенные орлиными перьями, и боевые секиры, выступавших за ними саков, островерхие тюрбаны. Каспии были в козлиных шкурах, стройные темнолицые арабы, восседавшие на верблюдах, выделялись длинными белыми бурнусами. Голубоглазые ливийцы были в кожаных одеяниях с короткими дротиками. Чубатые фракийцы, дети лесов, вскидывали щиты, выделанные лисьими шкурами. От поясов свисали лисьи хвосты. Лица и грудь были покрыты устрашающими росписями. Мрачные, как ночи, эфиопы в барсовых и львиных шкурах несли луки из пальмовых веток. Их выставленные вперед щиты были выделены из шкур носорогов. Индийцы шли в белых одеяниях из хлопка с луками в руках. Слонов через мост повести не решились. Далее взгляд царя упал на фалангу ионийских гоплитов, шагавших в затылок друг к другу. Копья, древки которых держали задние, поднимаясь над плечами, блестели грозной сталью наконечников. Дороявуш взглянул на Гестиэя. Щеки тирана зарделись от гордости. Последняя шла кучка людей в медвежьих шкурах, помахивая длинными, обожженными на концах деревянными копьями. Дороявуш подозвал Мегабаза. «А это кто?» — спросил он. «Геты». Царь удивленно вскинул брови. «Я слышал, что геты после индийцев самая многочисленная народность земли». «О, это те, кого удалось задержать. Большую часть народа крестанеев, женами и детьми внезапно возвратившийся бог Залмаксис переправил через Истр. Наверное, сейчас они уже за Донастрием». Дороявуш грозно сверкнул глазами. «Объяви за поимку этого бога награду в 100 талантов». Мегабас поклонился. «И еще. Пусть здесь будут врыты 2 столба из белого блестящего камня. И пусть на одном ассирийскими, а на другом эллинскими письменами будут высечены имена всех народов, которых я повел против скифов. Укажи численность пеших и конных воинов, а также год, месяц и день, когда я волею Ахурамазды перешел из Азии в Европу». Затем, подозвав Гестиэя, царь царей приказал ему плыть с ионийцами по Понту до Истра и, поднявшись на 2 дня плавания от моря, наводить переправу.